Глава вторая. Девушки отправились в свои спальни, решив не связываться с разгневанным Патагешем. Медлила только Валтарка Аллея. Судя по страдальческому выражению лица, ей не хотелось выбираться из воды даже ненадолго, чтобы дойти до своей комнаты, где стояла ванна меньших размеров, для сна. Я тоже осталась, желая познакомиться с новенькой. «Как тебя зовут?» — обратилась к ней, стараясь не таращиться на ее стоящие торчком на макушке уши. Покрытые короткой желтой шерсткой, они смешно выглядывали из буйной гривы, точно как у большой кошки. Девушка бросила на меня мрачный взгляд. Она явно не желала общаться, но потом передумала. «Лилуко-кон-кэху», — представилась новенькая и требовательно уставилась мне в глаза. У меня снова на мгновение закружилась голова, но я поборола приступ и назвалась. «Элише». Странное имя для человека. «Больше подошло бы рептилоиду», — задумчиво произнесла Лилука. «Ты здесь родилась?» «Думаю, нет. Просто я ничего не помню о своей жизни до того, как очутилась в оазисе. Или у меня амнезия, или, как меня убеждает местная служанка, я клон. Если это так, то...» — развела я руками. «А тебя как зовут?» — она повернула голову к Валтарке. «Аллилея». Мелодично ответила водяная дева и все-таки вылезла из чана. Взяла полотенце, лежавшее рядом, и начала вытираться. «Итак, три ританки, мецанка, валтарка и человек. Занятная у меня компания», — усмехнувшись, проговорила Лилуко, наблюдая за действиями Аллилеи. Мы промолчали. «А что скажешь?» «Давно вы тут?» — продолжила допрос новенькая. «Я почти месяц. Меня Патагеш собирается вести на большие торги. А Лилея около 5 дней», — ответила за обеих. «А те? И как вас угораздило оказаться в таком месте?» — кивнула подбородком на дверь Лилука. «По-разному. Ританок привезли 10 дней назад. Сразу 3. Их пираты сняли с туристического лайнера. Нейрита отмалчивается о том, что с ней произошло. Но тут она уже неделю». Я оглянула на жительницу Валтамера. Ей явно было некомфортно без воды. И она предоставила право вести разговор мне. «Аллилею похитили во время поездки на материк дальней родне». «Совсем пираты оборзели!» — скрипнула зубами Лилука. «Ну а ты? Откуда и как здесь очутилась?» — миролюбиво спросила я. Посмотрела на ее руки, да так и застыла, не в силах отвести взгляда. Девушка сжимала и разжимала кулачки. «И все бы ничего!» Но вместо ногтей у нее были длинные загнутые когти, а фаланг на пальцах — 4. «Не ваше дело», — резко бросила пленница. «Как знаешь», — пожав плечами, я встала. Навязываться не собиралась, не хочет общаться. Ее проблемы. «А Лилея, тебя проводить?» «Спасибо», — вздохнув, Валтарка кивнула. В сухом жарком климате Шандиры у нее часто кружилась голова, и пару раз она падала в обморок. Не оглядываясь на Лилука, я подошла к Аллилее, которая уже обернулась полотенцем, и взяла ее под руку. Так мы и ушли, не сказав больше ни слова. Дикая кореглазая кошка, как я мысленно назвала девушку с желтыми волосами и кошачьими ушками, осталась в одиночестве. Впрочем, когда мы немного отошли от двери. Мимо нас прошмыгнула одна из молодых служанок Шираки. «Спасибо, Элише!» — поблагодарила меня Алилея, когда мы дошли до ее комнатки, и тихо добавила. «А к новенькой не лезь! Она с Керакато, планеты военных и наемников. Держись от нее подальше, целее будешь!» У них даже многие женщины проходят боевую подготовку и частичную генную модификацию, если этого требует профессия. О-о-о! При упоминании этой планеты в памяти ничего не всплывало. Ни малейшей информации, даже название ее мне было незнакомо. «Откуда ты знаешь?» «Мой отец», — с заминкой ответила она, — «когда-то давно вел с ними дела. Брат влип в проблемы, и это не самые приятные существа. Надменные, жесткие, даже жестокие. Не советую иметь с ними ничего общего». «Учту. Надо же!» — покачала я головой. «Как же ее угораздило, будучи наемницей или военной, попасть в лапы Патагеша?» «Со всеми случаются неприятности», — криво улыбнулась Валтарка. «Но я не завидую тому, кто ее купит. Она не гаремная девочка. Сразу видно». «Слушай, а Лилука? Себя не того?» Я чиркнула ребром ладони по горлу. «Нрав-то у нее выходит не самый простой, а тут такой позор». «Нет», — прозвучал уверенный ответ. «Ей честь клана не позволит. По их традициям она сначала должна попытаться убить всех врагов. Если такой возможности нет, попробовать сбежать. А если уж погибнуть, то в бою. При этом постараться увести врага за собой». Тут она покачнулась, и я поспешила помочь ей войти и добраться до ванны, заполненной прохладной водой. Мы попрощались, и я ушла в свою спальню. На следующий день служанки по приказу Патагеша стали готовить трех девушек к продаже. Косметические маски, притирание и прочие процедуры. Торговец наводил лоск на свой товар. Занимались Алилеей и двумя красноволосыми ританками, Трианой и Тансарой. Почему он решил продать ританок, не дожидаясь больших торгов, которые должны были состояться уже через неделю, я не понимала. С Лилеей-то все ясно. Ей требовалось много воды, что в условиях оазиса посреди пустыни являлось проблематичным. Но ританкам ведь не нужно ничего особенного. Как бы то ни было, у Патагеша имелось свое мнение, делиться которым он не собирался. На большие торги он планировал вести четырех разных девушек. Четыре цвета радуги — красный, оранжевый, желтый и зеленый. Новенькая не вышла к завтраку и появилась в общей комнате только к обеду. Я посмотрела в ее сторону, но, помня слова Алилеи, больше не спешила обращаться к ней. Зачем? Нарываться на неприятности и выслушивать грубости? Оно мне надо. Лилука, как и все мы, уже была одета в длинное тонкое платье. Вчерашний ее наряд, брюки и тонкую черную рубашку, порванные во многих местах, скорее всего, служанки уничтожили. Здесь всегда так поступали. Рабыням не оставляли ни одной личной вещи. Даже шпильки и заколки для волос отбирали. Я как-то поинтересовалась у маршалы, для чего так поступать. Она сказала: «Патагеш боится, что в личных вещах могут оказаться маячки или передатчики. Он не хотел рисковать». Новенькое явно было некомфортно в длинном простом платье. и она периодически нервно одергивала подол, но молчала. И мы не лезли к ней. Не знаю, почему девушки не спешили общаться, но я приняла к сведению рассказ Валтарки. Сразу после обеда, прошедшего в мрачной тишине, я кивнула всем и ушла гулять. Привычно дошла до границы оазиса и уставилась на пустыню. Сегодня не было ветра, но после вчерашнего разгула Самума барханы вокруг поменяли форму, так что теперь вид стал другим. И за неимением чего-либо иного приходилось смотреть на эти песчаные горы. «Элиша!» — раздался сзади голос, и я вздрогнула от неожиданности. Обернувшись, увидела стоявшую сзади Лилука. «Да?» «Хочу извиниться за свое вчерашнее поведение. Я была неоправданно резка и груба. Прости!» Она подошла и встала рядом. На меня не смотрела. Рассматривала красные пески за куполом. «Ладно», — коротко ответила я и тоже повернулась к пустыне. Какое-то время девушка молчала, и я, в свою очередь, не спешила с ней заговорить. «Я поговорила с Шираки, той служанкой, которая вчера показывала мне спальню», — заговорила новенькая после пятиминутной паузы. «Она рассказала про красный режим энергетического хлыста. Спасибо, что остановила меня. После замедляющих реакцию инъекций, которые мне вкололи, я бы не справилась». «Ты бы и без инъекций вряд ли справилась», — со вздохом ответила я. «Здесь однажды была ританка, прошедшая генную модификацию. Чего только ей не добавили в организм. Настоящая машина смерти. Она надеялась, что сможет убить Патагеша, и набросилась на него. Так ее сначала парализовали, а потом отходили хлыстом. Она больше недели не могла встать с постели. Затем, конечно, отправили в медкапсулу, но до того... В итоге Патагеш продал ее не в гарем, а в один из публичных домов на Каллу и поведал нам, оставшимся здесь, что именно ее ожидает. Сказал, что Калла — это планета публичных домов, притонов и игровых центров. Не знаю, правда ли это, но...» Лицо Лилука перекосилось от ярости, а пальцы согнулись, выпустив когти. «Твари! Какие же твари!» — прошипела девушка и зажмурилась. «Ненавижу!» Я промолчала. Мои ненависть и ярость уже перегорели. Невозможно столько времени подпитывать в себе эти чувства, если понимаешь, что выхода нет. Остается только терпеть и надеяться, что скоро все поменяется в лучшую сторону. «Ты пробовала сбежать?» — снова спросила она меня. «Нет, в пустыне я и дня не проживу. В кабине телепортации незаметно пробраться невозможно. Ее охраняют. А если бы даже и пробралась, то куда бежать? Я ведь ничего не помню. Даже не знаю, с какой я планеты, где моя семья. Если, конечно, она вообще есть», — добавила совсем тихо, но Лилука услышала. «Должна быть! Ты не клон, я уверена!» — твердо произнесла она. «Хотелось бы верить!» — усмехнулась чуть заметно. «Неприятно осознавать, что, возможно, тебя создали, и ты ненормальный человек». Девушка совсем по-кошачьи фыркнула и передернула стоящими ушками. «Лилука, прости за странный вопрос, но ты случайно не знаешь, что такое Неко?» «Неко?» — она удивленно подняла брови. «Понятия не имею, что это такое. Первый раз слышу. А с чего такой вопрос?» «Да так. Откуда-то вдруг в голове всплыло это слово, когда увидела тебя. Почему-то подумалось, что ты Неко. Но я не знаю, что это». «Нет, я не Неко», — твердо ответила Лилуко. «Я Неоки из клана степных кугуаров. Тебе ведь Валтарка уже сказала, что я Скеракато. Она не спрашивала, утверждала». «Да, но откуда ты знаешь, что Алилея мне об этом сказала?» — удивилась я. «Просто знаю. Не заморачивайся». Стало понятно, что объяснений не будет. Поэтому я замолчала. Смысл пытаться добиться ответа? Это ведь все равно ничего не изменит. На ужин Триана, Тансара и Алилея вышли в последний раз. Беседа не клеилась. У девчонок периодически к глазам подкатывали слезы, и мы дружно начинали хлюпать носами вместе с ними. А на рассвете следующего дня Патагеш их увез. Когда рано утром я вышла в общую комнату, там сидели только невероятно злая и мрачная Лилука, заплаканная Талина и меланхоличная Нейрита. Впрочем, эта девушка с зелеными волосами всегда была такой приторможенной. То ли ей, как и Алилее, не хватало жизненных сил в климате данной планеты, то ли жители Мецана все такие, неторопливые и флегматичные. Я склонялась к последнему. Очень уж у нее был абстрагированный от действительности вид, когда она поглаживала кончиками пальцев свой любимый цветок в горшке. «Что? Так и будете сидеть и слезы лить?» — со злостью спросила Лилука. Нейрита даже взгляда на нее не подняла, только пододвинула поближе к себе горшок с растением, а Талина зарыдала в голос и убежала в свою комнатушку. «Кошка», в кавычках, проводила Ританку взглядом и пристально уставилась на меня. Я вопросительно подняла одну бровь, но вслух ничего не сказала. «Элише, покажешь мне оазис?» Лилука вскочила и пошла к двери, не дожидаясь моего ответа. «Тут сколько колодцев?» «Один», — спокойно ответила я, вставая и направляясь следом. «У тебя в комнате закончилась вода?» «Угу», — невразумительно промычала новенькая, шагая впереди. Мы с ней в молчании обошли территорию оазиса. Я заговаривала только тогда, когда указывала на что-нибудь и давала пояснение. Лилука внимательно осмотрела колодец и уточнила, из него ли мы используем воду, зачерпнув ладошками влаги в родничке. Глотнула и сморщилась. Вода, в отличие от чистой питьевой, была минеральной и довольно противной на вкус, хотя, наверное, полезной. Большой интерес у девушки вызвала кабина телепортации, находящаяся в отдельной пристройке. Близко нам, разумеется, подойти не удалось. Там бродил один из охранников Шираки. Он зыркнул в нашу сторону, но так как мы не приближались, предпринимать ничего не стал. Так мы дошли до края оазиса и остановились на границе. Дальше дороги не было, так как проходила линия защитного купола. «Ну, что ты хотела спросить?» — тихо произнесла я, глядя на пустыню. «Какая-нибудь закрывающаяся тара для воды есть?» Также, не глядя в мою сторону, спросила девушка с желтыми волосами. «Есть. В общей комнате в углу пластиковая бутыль, в которой стоит вода для цветов. Раньше в ведре стояла, Но после того, как его несколько раз опрокинули, Шираки поставили эту бутыль. Они не любят воду. Особенно не любят убирать ее с глиняного пола. И все? А на кухне или в спальнях девушек? На кухне, не знаю, нас туда не пускают. А в комнатах у нас только кувшины. Буркнула Лилука и замолчала. Я не мешала ей размышлять. Посоветовать мне было нечего, а задавать вопросы глупо. Сочтет нужным, сама расскажет. «Пойдешь со мной?» Нарушила она тишину минут через пять. «Ты так уверена, что сможешь уйти?» Хмыкнула я. «Это не твоя забота. Решай!» «Лилука, мне некуда идти. Я ведь тебе уже говорила». «Ерунда!» — отмахнулась она. «Будешь моим котенком. Ты все равно такая беспомощная, что тебе только этот статус и годится. А мне уже можно завести одного котенка и привести в клан». «Чего?» — оторопела я. «Каким еще котенком?» «Это потом. Если все получится, объясню. А если нет, то и рассказывать ничего не придется. Знай одно. Если все выгорит, я заберу тебя с собой, не брошу». Я помолчала, размышляя. А потом неожиданно для себя самой ответила. «Согласна. Что нужно делать?» «Мррр!» — совсем по-кошачьи промурлыкала Лилука. «Я не сомневалась в тебе. Чувствуется характер. Для начала надо умыкнуть бутыль из общей комнаты и налить в нее свежей воды. Неси ее к колодцу, но старайся особо не попадаться на глаза ящерицам. И вот что! У тебя есть еще какая-нибудь одежда?» «Нет, конечно. Только палантин на голову. Но мы здесь палантины не носим. Купол защищает от солнечного излучения и песка». «Чудесно! Обмотай его вокруг талии под платьем. Потом жди меня у колодца. Сама ничего не предпринимай». Было страшно, но так как ничего ужасного мне делать не требовалось, я выполнила ее указание. В своей спаленке обмотала тонкий палантин из той же ткани, что и наше платье вокруг талии. Переплела косу, так как упрямые кудряшки постоянно норовили из нее выскользнуть. И вид у меня все время был растрепанным. Подумав, спрятала расческу между слоями палантина, благо она плоская, и не выпирала. После чего оправила платье и пошла в общую комнату. Для вида посидела 10 минут с Нейритой, после чего спросила, не полит ли растения. Медсанка флегматично сказала, что если хочу, то могу полить, а ей все равно. Она не может тратить силы на все растения в этом помещении. Их едва хватает на один цветок. Выслушав ее ответ, я спокойно вылила воду из бутыли в две катки с увядшими деревцами, стоящими по углам комнаты, после чего неторопливо отправилась к колодцу. Также неспешно подняла из него ведро свежей воды и наполнила ею свою пластиковую тару. По дороге мне никто из служанок не попался, а охранник, бродивший вокруг кабины телепортации, в мою сторону даже не смотрел. Тут уже привыкли к тому, что я постоянно слоняюсь по оазису и подолгу стою на его границе, рассматривая пустыню. Так что я завинтила бутылку крышкой, опустила ее на землю в тени и присела на скамеечку для колодезного ведра. В сторону охранника я не смотрела, но боковым зрением отслеживала его перемещение. Он сделал обход вокруг пристройки, остановился, поскреб гребень на голове, повернулся ко мне спиной и снова отправился в путь. Завернул за угол, а через минуту Оттуда выглянула Лилука, махнула мне рукой и тут же исчезла. Ну и дела! Я встала, подхватила бутыль и без суеты пошла к желтоволосой девушке. За углом никого не оказалось, и я даже растерялась, не зная, куда двигаться дальше. Но тут из двери высунулась сильная рука и втащила меня внутрь. «Живо в кабину!» — шепнула Лилука и подтолкнула меня в нужном направлении. Я еще успела увидеть лежащего в углу пристройки охранника со странно скособоченной к одному плечу головой. А девушка уже втиснулась следом за мной в кабинку и закрыла дверцу. «Она убила охранника! Вот так, голыми руками!» Уши у Лилу стояли торчком и нервно подрагивали, пока она изучала кнопки на панели. Что там изучать, мне было непонятно. Цифры и цифры, а каких-либо координат я все равно не знала. «Так», — бормотала она, — «это не годится, это тоже слишком близко. Вот сюда. Достаточно далеко, и успеем скрыться». Ее пальцы быстро нажали комбинацию цифр. Свет в кабинке мигнул, и спустя несколько мгновений снова зажегся. «Элише, выходим, но ты от кабины не отходи. Постой, пока я огляжусь». Не успела я ответить, как она выскочила наружу и подкралась к двери, ведущей из пустой комнаты, в которой мы очутились. Обмирая от страха, я вышла в обнимку с бутылью и приготовилась ждать. Лилука выскользнула из помещения наружу, но сразу же вернулась. «Элли, сейчас выходим, поворачиваем направо и быстрым, но не суетливым шагом идем до соседней улицы. Ни на кого не оглядывайся. Глаз от земли не поднимай и не беги. Даже если окликнут, я сама все сделаю, если понадобится, но сначала прячем волосы». Спустя пару минут мы в обмотанных вокруг голов палантинах, полностью скрывающих волосы и все лица, кроме глаз, выходили из помещения. Судя по открывающемуся виду, оказались мы на окраине какого-то поселения. Странно, но поблизости я не увидела никакой охраны. Впрочем, я ошибалась, в чем и убедилась минуту спустя, увидев прислоненное к стене тело самца Шираки. Надеюсь, этот остался жив, или Лука его только оглушила. Узкая извилистая улочка, вьющаяся между глинобитных домов, вывела нас к пустырю. Навстречу попались всего три местные женщины, но на нас они не обратили никакого внимания. Так что мы пересекли пустырь и нырнули на соседнюю улицу. Потом дошли до конца поселения и выскользнули за стену, условно защищающую дома и жителей от песков. И все это молча, Лилука ли жестом или легким касанием руки направляла меня. Не знаю, почему я ей доверилась. Наверное, устала бояться, устала ожидать неизбежного. Поймала себя на мысли, что предпочту сдохнуть в песках в компании этой отчаянной девчонки с кошачьими ушами, но не позволю безропотно продать себя в гарем какого-нибудь инопланетного толстосума. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. По крайней мере, я воспользовалась шансом, который мне предоставила судьба, и попыталась спастись. А если не выйдет? Вот если не выйдет, тогда и стану думать, что делать дальше. Я не боялась, не паниковала. У меня не было всплеска адреналина. Просто беспрекословно выполняла указания старшего в нашей группе, а старшим, без сомнения, являлась Лилука. А еще вдруг поняла, что меня совсем не коробило и не пугало то, как она поступила с Шираки. Да, она свернула шею охраннику в оазисе. Да, она оглушила того, второго, а может, и убила. Плевать! Если бы я могла, то, наверное, и сама убила бы Патагеша. И вообще, моя жизнь мне была дороже, и провести ее я хотела свободной. А даст Бог, мы из Шандиры вырвемся. Раз моя компаньонка ведет себя так уверенно, значит, у нее есть козырь.